Что бы ты ни делал, во всем полагайся на меня и действуй лишь под моим покровительством. Так преданно служа мне, осознавая меня полностью. То есть делай только то, что я тебе говорю. И не ищи ни у кого у другого прибежища, надейся, что я тебя всегда защищу. Я всегда тебе дам все, что тебе необходимо. Я знаю, что тебе необходимо и сколько тебе необходимо. Ничего не проси, потому что я пребываю в твоем сердце, и я знаю, что тебе дать, что у тебя отнять, когда просто предайся. И Кришна говорит: Сарватхарман парит яджа, мамекам шаранам враджа, ахам твам сарва пабигё, мокшаешьями машучага. Возьми и просто предайся. А я уже буду регулировать, что тебе дать, какую жену, какого роста. Такую. Сколько дать тебе денег? $50, $100 или что там, гривны сколько дать тебе? Я всегда позабочусь о предавшейся мне душе, он говорит. Не беспокойся. Почему ты беспокоишься? Ты боишься, тебе страшно. Он говорит, не страшись, страшно. А вдруг обманет? Страшно. Я ему буду служить, а он мне дулю. Страшно. И в Шримад Бхагаватам описываются три вида страха, из которых проистекает страх смерти. Страх смерти. Это страх осознать себя душой. Первый вид страха – осознать себя душой. Если я осознаю себя душой, как страшно, тогда все вот это что, не нужно, что ли? А это куда все? Страшно. Второй вид страха – это страх, который мы все ощущаем. Это страх служить Кришне. Это что, это я слуга? Просто слуга, что ли? Столько работал здесь, столько дел, и просто слуга? Живое существо так боится осознать себя душой и, говорится, принять ценности духовной жизни. Мы страшимся, нам страшно принять ценности духовной жизни. Вы посмотрите, когда нам приходится выбирать, мы точно можем знать, вот это благоприятно для моей духовной жизни, а вот это для моей духовной жизни неблагоприятно. И посмотрите, как страшно выбрать то, что благоприятно. Да? Чувствовали? Как страшно выбрать, что благоприятно. Что так хочется наслаждаться. Отдельно от Кришны. Может, прямо с Кришны. Кришна, ты же видишь, вот я наслаждаюсь. Хвала тебе. Да, хвала тебе. Так многие думают, хвала тебе. Итак, живое существо встает на путь преданного служения Кришне с разными мотивами. И говорится, нужно постараться избавиться от этих мотивов. И Капила Муни описывает три вида в гунах материальной природы. И мы сейчас с вами немножко обсудим, как действуют такие преданные с мотивами. Он описывает, преданное служение, которое совершает преданный, но он завистлив, горд, агрессивен, зол и проявляет задатки индивидуалиста. Такое преданное служение протекает в гуне невежества. Что это означает? Человек гордится своей преданностью. Он очень горд своей преданностью. Очень сильно хочет выделиться. Там кто-то что-то хочет сказать? Проявление эго. Я думаю, да. Итак, гордится своей преданностью. Очень хочет выделиться. Особенно он хочет выделиться материальными приобретениями. Завидует, очень завистлив, всегда принижает других преданных путем критики их и опускает их до своего уровня или даже еще ниже. Мстителен, если такой преданный что-то услышит о себе, Это будет правда, что у него есть какой-то недостаток. Он услышит о себе, от кого-то, что у него есть какой-то недостаток. Он сразу гневается внутри на этого человека и принимает это как личное оскорбление. Он принимает это как личное оскорбление и начинает думать, как этого человека наказать за это, чтобы он больше впредь даже себе позволить никогда не мог что-либо сказать о моих недостатках. Что рекомендует Прабхупада в комментарии по отношению к таким преданным? Он говорит, нужно просто выказывать им почтение, но не общаться с ними, держаться на дистанции. Итак, еще раз перечислю, потому что Прабхупада говорит, каждый может из преданных сам определить, в какой гуне протекает его служение. А это будет определять, прогрессирует он или не прогрессирует. Потому что преданное служение в гуне невежества, оно не дает такого эффективного прогресса. Вы растянете свое преданное служение на многие и еще многие жизни. Представляете, это опять все заново. Каждый раз. Итак, еще раз. Гордый своей преданностью. То есть, что это означает? Он себя считает лучшим преданным, чем другие. Или он вдвоем с кем-то, он смотрит так. Ну ничего. Я тоже был когда-то молодой, глупый, тоже не мог предаться. Он думает, что он преданный такой, великий. Великий преданный. Что он гордится. Всегда желает выделиться из общей массы. То есть какой-то вопрос заумный задать такой. А, да. Всегда у него есть такое желание. Или сказать, ну что-то санскрит. Есть в Бхагаватам объяснение, что правриджакачары есть, есть випры. Випры, они повторяют правильно санскрит. А правриджакачары это вайшнавы, которые распространяют славу святого имени. Они сконцентрированы глубоко на философии, на сути. Они не пытаются правильно произносить санскрит. Они не привязаны к этому. Они не совершают каких-то кармических жертвоприношений, где необходимо четкое знание всех распевов. Существует 9 видов пения, мантр. Допустим, как Бхагавадгита произносится, как Шримад Бхагаватам. Есть эти... Но для преданного, который постигает суть стихов, для него не так важно, каким распевом это делать. Поэтому мы можем видеть, как духовные учителя некоторые по-разному, да, читают, все нормально, ничего. 35 лет прослужили в ИСККОН, нормально, не беспокоиться. А все молодые, блин, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Там-там-да-дам-да-да-дам-да-да-дам-да-да-дам. И так далее. То есть, как бы, есть это в сердце, есть в сердце эта привязанность. То есть, нравится, красиво. А если некрасиво, не... Это что за Бхагавата, мужик? Следующее. Хотят особенно выделиться материальными приобретениями. Иногда преданные, может быть, видите, они думают, что если они хорошо служат, то у них машина появилась. Или им какую-то должность дали. И они такие, вот так вот, служи, сынок, и у тебя это все будет. Служи, сынок, у тебя тоже это будет. Завидуют, принижают других и критикуют их. То есть ищут в них недостатки, особенно в тех людях, которым завидуют. Они ищут в них определенные недостатки, которые вполне вероятно даже у них и есть, у этих людей. Потому что, говорится, даже если человек поднимается до чистоты, то остаточные явления гун еще сохраняются. И Шрила Санатана Госвами сравнивает это с горшком из-под вина. Что если вы даже 100 раз вымоете горшок, в котором хранилось вино, запах вина все равно будет оставаться. Вот так же человек, он может вычистить полностью свое сердце, но вот этот запах гун, он еще будет все-таки присутствовать. Поэтому всегда можно найти недостатки. Только захотите. Прабхупада говорил, тот, кто хочет найти недостатки, найдет их даже в самой совершенной личности. В ком? Кришне. В Кришне. У Кришны нет недостатков. Но человек, стремящийся найти недостатки, найдет недостатки в Боге. Что это у него 16108 жен? А что это он синий? Почему он синий? Да. А что это он так вот себя ведет? Взял всех, поубивал. Ищет недостатки. В сердце, потому что. Зависть к Богу есть. Что он может это делать, может убить и благо. А я убью и веселиться. Я что-то делаю, у меня реакции. А он что-то делает и наслаждается. Хоть что делает, ему все хорошо. У нас есть зависть к Богу. Очень сильная. И это проявляется также. Говорится, значит так, принижает служение других, критикует их, мстителен. Если он узнает, что кто-то о нем плохо отозвался, все, готовьтесь. Готовьтесь. Итак, с ним нужно держать дистанцию. Лучше держать дистанцию с такими преданными. Что это означает? Ту дистанцию, которая позволяет вам не искать в них недостатки. Понимаете? Потому что когда мы иногда близко общаемся, то невольно мы начинаем обмениваться, как есть в философии такое, перебрасывание мячика называется. У тебя вот такие недостатки, а у тебя вот такие, а у тебя вот такие, и начинается пинг-понг такой. И прогресса не существует. Люди оскверняются. Когда мы говорим о чьих-то недостатках, мы оскверняемся сами. Знаете, есть такая история. Нарада Муни говорит, я понял, Господь, Твое величие, когда увидел две категории живых существ. Я понял, что все совершенно. Он сказал, какие? Это свиньи и критики. И он объясняет. Во Вриндаване все кушают просад. И потом во Вриндаване нет туалетов. И все испражняются на краю дороги. Но есть такие замечательные животные, во Вриндаване, свиньи. И они съедают эти испражнения. И если б не было свиней, Вриндаван бы плавал. Он говорит, точно так же и критик. Он ищет недостатки в садху или в каком-то другом человеке. И уподобляется свинье, пожирая эти недостатки. И как свиньи переполняются испражнениями, так и человек, который ищет недостатки и критикует, переполняется тем, что он находит сам. И говорится, те очищают Вриндаван, а те, кто критикует, очищают сердце садху. Сами переполняясь теми недостатками, которые видят. И он говорит, как совершенно. Мы спасены. Критиков во, свиней во. Следующее. Если преданный поклоняется божеству в храме, вернее, если поклоняется божеству в храме индивидуалист, и он стремится получить вознаграждение в форме материальных наслаждений, славы и богатства, то такое преданное служение совершается в гуне страсти. В гуне страсти. Что это означает? Что преданный отделяет свои интересы от интересов Господа. Можем видеть, как нам что-то говорят. Неплохо было бы тебе вот в такое служение занять. И говорится, преданный принимает это, потому что он повторяет джапу. Он говорит, Кришна, займи меня преданным служением. Это что означает? Чтоб я твоим чувством служил, а не своим. И кто-то подходит нам и говорят, вот давай то делай. И мы говорим, ты что, не видишь, я джапу повторяю? Иди, уйди отсюда. То есть Кришна нам уже дает это служение, но мы отделяем. Нам хочется какое-то свое служение делать, которое удовлетворяет наши представления, наши чувства. Это гуна страсти. Мы отделяем свои интересы от интересов Господа. Как Кришна, помните, он говорит Арджуне, сражайся. А Арджун что говорит? Я не буду сражаться. Почему? Он отделил свои интересы от интересов Господа. Он проявил эту страсть. Он проявил эту страсть и стал говорить Писание, что я слышал от великих мудрецов, что вот так нельзя делать. Он стал проповедовать Кришне. Но его проповедь была в гуне страсти, потому что была полностью сконцентрирован на защите своих эгоистических представлений. Понимаете? Это гуна страсти. Итак, говорится, что такой преданный думает, что Бог должен исполнять его желание заслужения. И поэтому он очень хорошо служит. Очень хорошо служит. И постоянно молит божество. Я тебе так служу. Ну, ты чувствуешь, нет, как я тебе служу? Чувствуешь, нет? Я хочу быть самым прославленным вайшнавом России. Самым знаменитым проповедником. Чтоб меня и знали и на Украине, и в России, и там, и сям. Хочешь? Я буду все делать, только сделай так. Буду везде ездить, принимать тапаси. Только сделаешь. Все только обо мне говорили. Только как только слышат мое имя, все: «О, мы знаем, такой классный!» О, я буду так счастлив тогда. О, ничего не надо духовного мира, только вот так вот. Или я столько книг распространю, в журнале написали, нет, про меня там? О, написали, что статью написали, о, все. Все. Да. Так человек начинает. Его это удовлетворяет. Он счастлив этим. Это гуна страсти. Также он может собирать пожертвования, то есть действовать и собирать пожертвования для поддержания своих родственников и для чувственных наслаждений. То есть цель его проповеди – это профессионализм. Он как профессионал. Он что-то делает и всегда ждет, что ему дадут пожертвования, чтобы просто наслаждать свои чувства. Это гуна страсти. И особое качество человека в гуне страсти – он хочет быть великим преданным в материальном мире. В каком-то месте он хочет быть самым великим преданным. Желание величия. Именно в преданном служении. Прославиться своими религиозными подвигами в сознании Кришны. Такое сильное желание. И Бхактивинода Тхакур говорит, когда уходит грубое сексуальное желание, желание славы сохраняется. То есть вот такой тонкий аспект сексуального желания, как слава, сохраняется. И человек устремляется к этой славе. Есть даже такая история в Махабхарате про одного демона. Он прославился как самый великий пожертвователь браманам. И это его удовлетворяло. Как только называли его имя, все сразу говорили: «А, это тот, кто жертвует браманам столько». И все люди его прославляли. Он был демоном. Видите? Интересно. Следующее. Преданное служение, которые совершаются, когда предлагают плоды своего труда Господу, без желания воспользоваться этими плодами для чувственных наслаждений, а лишь для очищения от кармической деятельности и последствий, выраженные в стабильности, такое преданное служение протекает в гуне благости. И Прабхупада описывает: карма-йога в сознании Кришны – это преданное служение в гуне благости, когда мы можем отдавать плоды своего служения Кришне лишь с одной целью – скорейшего очищения, чтобы чисто совершать служение. Не для того, чтобы мы очищаемся, чтобы наслаждаться, а очищаемся для того, чтобы совершать служение. Говорится, такой преданный не желает никаких ни славы, ни почести, ничего. Он просто совершает деятельность на уровне долга с желанием скорейшего очищения. Вот от тех перечисленных качеств. Если я нахожу в своем сердце зависть, я так страдаю, я хочу очиститься, я молю Кришну, я молю Божество. А что я молю? Ой, забери мою зависть. Нет, кто, с какой стати я должен забирать твою зависть? Ты завидуешь, а я забрал. Я тебе что, ее дал, что ли? Почему я тебе должен забирать ее? Не завидуй просто. Что я должен говорить? Я должен говорить очень искренне. Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Я должен очень внимательно повторять святое имя. Избавиться от этой зависти. Почему? Потому что зависть – это вожделение. Это вожделение. Я смотрю на какую-то великую личность, и мне кажется, что он сейчас так наслаждается, потому что я тоже хочу быть великой личностью и завидую. А меня никто так не прославляет, как эту личность, поэтому я буду ее критиковать. И таким образом сам немножко поднимусь над ней. И все подумают: о, он лучше, чем та великая личность. Он более великий. Есть разные мотивы в сердце. И Прабхупада говорит, что если совершать так преданное служение, то человек получит новое рождение. Никуда он не отправится. В Бхагавад-гите Кришна говорит: те, кто покидают тело в гуне благости, попадают на высшие планеты. В гуне страсти рождаются на планетах земного типа, а в гуне невежества опускаются либо на низшие планеты, либо в животные формы. Но в преданном служении нам всем обеспечено человеческое тело. Всем. Всем до одного. Но также нам грозят райские планеты. Но если мы освободимся от вот этих мотивов, от примесей, то мы можем в одну жизнь покинуть этот мир. За одну жизнь восстановить свои отношения с Богом. Что для этого нужно? Шрила Вишванат Чакраварти Тхакур говорит, что же в благости, как совершать служение в благости, что для этого необходимо? Он говорит, для этого необходимо как минимум избавиться от 5 препятствий в преданном служении. Наше слушание может быть в гуне страсти, в гуне невежества, в гуне благости. Наше воспевание джапы может быть в страсти, в благости, в невежестве. Наше поклонение божеству может быть в страсти, в благости, в невежестве. И все так, 81 форма. 9 на 3, 27 и так далее, 81 появляется. Разные все виды служения можем совершать по-разному. И запутаться так, оскверниться. Что же нужно для устойчивого преданного служения? То есть, что такое гуна благости? Это ништха. Устойчивая. Каништха, он еще в гуне страсти и невежества находится. Ништха – это устойчивое преданное служение. Но нужно обязательно избавиться от 5 препятствий. Первое называется лая – сон. Мы можем видеть, как человек на лекции спит. Говорится, его шраваном в какой гуне? Сон, иллюзия и забвение. Он спит. Значит, он в невежестве слушает сейчас. Его слушание в невежестве. Как вы думаете, что это даст? Раз невежестве. Невежество дает разрушение. Итак, разрушается что-то в этот момент. Или человек иллюзия, в иллюзии находится. То есть слушает и ничего не изображает. Это тоже невежество. Или он вот так вот слушал, и потом говорит, ну что думаешь по этому поводу? Он говорит, да я даже что-то ничего не помню вообще, что вы говорили. Или что-то такое говорит, и вы точно понимаете, что он вообще даже не слышал, о чем речь вообще шла. Все это невежество. Человек может слушать в гуне страсти, он только слышит то, что хочет слышать. Все, что ему нравится, он слышит, все, что ему не нравится, он не слышит. Человек в гуне благости более-менее, он слышит все. Итак, лая, сон во время совершения преданного служения. Во время лекции человек может засыпать. Во время повторения джапы утром вы можете видеть, как человек засыпает. Сидит такой, ри-кришна. Это называется киртана в гуне невежества. Это лая, сон. Это препятствие. Если человек не избавится, никогда он ништхи не достигнет. Ништха никогда не достигается, если у человека осталась сонливость при выполнении преданного служения. Повторение или памятование, он так помнит Кришну, помнит. Это лая. Знаете, в буддийских монастырях учеников садят так все, они садятся и начинают медитировать на ом, язык к верхнему небу. Ом. И туда, внутрь его, надо ом. И оттуда потихоньку поднимать. Человек теоретически это понимает. Его там научили, и он так садится. Ом. Сейчас я вам покажу, как это происходит. Еще иногда слюна так. И он так. Да так штират. Медитация называется. И поэтому люди так шутят, когда кто-то на лекции спит, чих, он медитирует. И человек в этот момент говорит: я слушал. Так, у меня такой способ слушал. Под корку. Знаете, есть такой метод — под корку во сне слушать. Лучше запоминается. Итак, Лая. Следующий называется Викшепа. Викшепа — это переключение на мирские темы во время повторения святого имени. Во время слушания, когда человек вот сидит, мы представим, сейчас сидим на лекции, слушаем лекцию, и вдруг я, ну, с кем-то рядом сижу, слушаю лекцию, слушаю. Ты вчера-то видел, где-то на кино, ну вообще. После лекции что будешь делать? Это на мирские темы, мы переключились, надо внимательно слушать, шраванам, это медитация. Сконцентрирован, мы начинаем лекцию. Или, помнишь, да? Ты тоже так когда-то говорил, да? Помнишь, да? То есть мы отключаемся в этот момент. Это называется викшепа. Или когда джапа повторяем, телевизор смотрим. Ри Кришна. Какие-то мультики там, что-то такое. Джапа медитация. Ри Кришна. Или разговариваем. Ри Кришна. Ну что ты там говорил-то? Ри Кришна. Да, конечно, Ри Кришна. Это называется викшепа. Тут неофит. Этот человек неофит, он не понимает, как воспевать святое имя. Поэтому у него куча всяких проблем, всего остального. Он даже не понимает, что препятствие это. Гуни благости — это препятствие. Джапа-медитация, говорится, она должна быть непрерывной. В лучшем случае человек, ну, какие-то люди, администраторы бывают, что они должны положить джап, поговорить с человеком потом. Но лучше оставить их в покое на время повторения джап. Особенно администратору это очень сложно делать. Прабхупада говорил: шофера, повара и президенты первые сходят с ума. У них у первых едет. В Кремль едет. У первых. Итак, праджалпа во время преданного служения. Праджалпа, то есть мирские какие-то темы. Следующее называется апратипати, препятствие. Это время от времени внутри нас возникает желание под разным предлогом не посещать мангаларати, киртаны, лекции, под разным предлогом. Ой, что-то там заболело, ой, я там что-то еще, важное какое-то событие, ой, мы там встречаемся с каким-то бизнесменом, ой, мы встречаемся с президентом Соединенных Штатов там, или что-то, мы с кем-то встречаемся, что-то делаем. Это называется апратипати, когда мы ищем повод, потому что у нас нет вкуса ни к лекциям, ни к воспеванию, ни к поклонению. И нам тяжело себе признаться в этом. Поэтому ум, он такой, знаете, ум-то садху уже всегда. Он всегда с дандой в шафране, всегда дает такие наставления. Говорит: да ты что? Это исключительно ради блага мы делаем. Да, пойдем. Ничего, пойдем. Один раз ничего. Это называется пратипати. Когда возникает изнутри это желание не посещать киртаны, лекции и так далее, службы. То есть вот это аштакалия лила называется. Восемь частей времени, которые присутствуют в сутках. И вот эти лекции, эти киртаны — это все часть духовной деятельности. В духовном мире так все разбито на 8 частей. Называется аштакалия лила. Это все лила на самом деле. Мы-то просто не чувствуем как бы радости, но это лила. Это лила Кришны. Нам так тяжело, потому что мы свои лилы хотим в этот момент куда-то побежать, что-то сделать. Следующее. Четвертый вид препятствия. Кашая называется. Это иногда впадать в гнев, гордость и жадность. Иногда мы гневаемся по пустякам. Вы знаете, иногда такой вдруг нападет. А, что, кто мою гамчу взял? Что-то такое, целое дело прямо из-за какой-то ерунды. Разгневаемся. Или жалко нам. Кто-нибудь наш скажет: дай кассету послушать. Не дам! У меня уже 50 кассет туда взял и не вернул. Сволочи. Брахмачари еще какой-нибудь. В Шафране у него такой склад. Если он переезжает там пару грузовиков, он уезжает в другой храм. Брахмачари уезжает в другой храм там. Пару грузовиков будут. Семья там многодетная переезжает. У брахмачари ничего нету на самом деле. Ничего не должно быть лишнего. Ни вот этих кассет 300 штук, ничего не должно быть. Это привязанности разные. Он думает, что это как бы прогресс, когда у него много кассет. Нет, прогресс не в этом. И следующее, гордость. Он начинает гордиться, человек вообще гордый, то есть высокомерный, ждет к себе почтения. Говорится, человек в гуне благости всегда стремится выказать почтение другому. Он не ждет, когда ему выкажут. Он испытывает, он как бы даже переиграть хочет. Он всегда торопится сам выказать почтение. Иногда он задумается что-то, иногда бывает так, что человек задумался. Это как Господь Шива, он сидел и думал о Кришне или о каких-то делах. А Дакша, он думал, что он не выказывает ему почтение. Иногда у человека бывает очень много мыслей. Ничего страшного. Не надо гневаться, что нам кто-то не выказал почтение. Прихожанин какой-нибудь не выказал почтение. Иногда преданный говорит, как же так, пришел прихожанин и не кланяется мне, что такое? Или прихожанин так думает, что такое, я пришел, и мне тут никто не кланяется. Ничего, они совсем обнаглели уже. Я пришел. Так бывает. И пятое называется расасвада. Это неспособность сосредоточиться при малейшей возможности чувственных наслаждений. Неспособность сосредоточиться внимательно на воспевании, на слушании. Вот представьте, что сейчас там просад. И все, и уже. Ой, когда он закончит? А? Или что-то еще? Ну, очень много. Неспособность сконцентрироваться или сосредоточиться на преданном служении при малейшей возможности к чувственным наслаждениям. Расасвада. Вот эти пять вещей являются препятствиями на пути к этому уровню, который называется ништхита. Ништхита. И на этом уровне ништхи у человека практически почти сгорает карма. Поэтому мы можем видеть, каништхи, они погибают, их бьют, режут, они болеют, умирают. Преданные, даже дважды посвященные, может быть. Но если он не достиг ништхи, с ним также может что-то происходить. Могут убить, и все будут думать, как же его убили, ай-яй-яй, он же повторял джапу. Но если он не поднялся до повторения ништхи, то есть устойчиво, начинает устойчиво, качественно повторять святое имя, то он не сожжет душкритотху даже. Шрила Вишванатха Чакраварти Такура объясняет, что благодаря повторению святого имени, вот сейчас мы читали, можно сжечь грехи свои, даже если произнести в шутку. Шутка это означает, что у нас даже в шутку появилось без оскорблений. Один раз. Мы хотели, шутку произнесли, но это было не оскорбительно. И такое имя сразу нас очистило. Что же говорить, если мы один раз повторим святое имя чисто. И любой, кто услышит это из наших уст, самый грешный человек, чисто. Помните, вчера я рассказывал это, где я рассказывал это, в кафе, по-моему, да? Когда Шрила Прабхупада был на Кумбхамеле, и там все мудрецы демонстрировали какие-то свои способности, философию, и Шрила Прабхупада вышел, когда ему сказали, ну а ты что, Свамиджи, что ты умеешь? Прабхупада вышел с американскими преданными, и они стали петь киртан. И все сказали, и что? И что? Представьте сейчас, вот, придете где-нибудь, там кто-то летает, кто-то Копперфильд, а вы раз там Гарри Кришна запели. И все, и что? И так многие там, и что? И среди них был йог, ему было 700 лет. Ну, по крайней мере, он так говорил, что 700, может быть, ему 700 тысяч уже было, не знаю. Говорится, йог не должен сообщать своего возраста, чтобы не беспокоить умы невежд. Поэтому йог никогда не скажет, если ему там 5 тысяч лет или 3, он не скажет. Он так посмотрит на вас и сразу определит, он скажет, мне 52. Потому что если он скажет 5 тысяч, вы скажете, а как, так давно, не приможет. И какой-то, и начнется очень странный диалог, понимаете. Что, правда что ли? Поэтому, говорится, мудрецы, мудрые не беспокоят невежд. И Прабхупада стал петь, он вел киртан, преданные подпевали. И этот йог, он был в центре внимания. Говорится, что кто к нему прикасался, все болезни проходили сразу. И там целое паломничество было. И когда Шрила Прабхупада закончил, все такие, и все смотрели на этого йога. А этот йог сидел и плакал. Потом он встал, вышел, на этот подиум, или как там, трибуну, как там сказать. И он сказал: «Все, мы достигли цели жизни». Он сказал. И все-таки что там такое? И он сказал: «Все-таки мы все получили сейчас с вами самую главную милость. Нам все-таки удалось за все время пребывания в этой вселенной, все-таки нам удалось услышать святое имя из уст чистого преданного». Он сказал: «Такая великая удача». И он поклонился Шри Прабхупаде. А Прабхупада, он так стоял и посмотрел на учеников. А ученики тоже такие. Потому что они думали, что тот как бы немножко повыше, чем Прабхупада. Потому что к Прабхупаде все касались болезни. Они уходили, зубы болели все равно. А к тому, если у вас зубы болят, прикоснешься, сразу зубы не болят. Все сразу проходило. И они думали, что в этом как бы прерогатива или совершенство. Итак, говорится, когда человек поднимается до гуны благости, в нем должны проявляться четыре основных признака. Смирение, то есть он считает себя глупцом. Искренне считает себя глупцом и понимает, что все, что он знает, это просто милость Гуру и Кришны, милость преданных, милость Божества. Он никогда ни себе не приписывает ничего, поэтому у него нет гордости. Говорится, этот преданный реализовывает этот стих в гуне благости, понимает его в гуне благости. Никогда не считай себя причиной своей деятельности и помни, что плоды этой деятельности тебе не принадлежат. И не пытайся уклоняться от исполнения долга. Так, смирение в нем проявляется. Следующее. Почтительное отношение ко всем. Ко всем. Он никого не судит. Ни глупых, ни умных, ни мудрых, ни завистников. Он не судит. Старается помочь каждому, выказать почтение. Почтителен. К любому человеку. Следующее. Доброжелательность. Он очень доброжелательный. То есть он всегда желает добра любому человеку, как-то пытается помочь ему. И он делает это правильно, не сентиментально. Знание у него есть, как кому помочь. И четвертое – это сострадание. Сострадание к другим живым существам, дживадоя. Говорится, на этом уровне человек очень сильно осознает важность распространения этого знания, то есть проповедь. Его никто не может остановить в проповеди. Никакие препятствия не остановят, чтобы сострадать людям и давать им это знание.